17-й год перед исчислению нового мира. Безымянная деревня на северо-западном побережье Новой Ирландии. Первые два дня отсиживались в пещере, найденной недалеко от берега. Сидели тихо, как мыши. Видели и бандитские катера, шныряющие вдоль побережья, и проклятую шхуну, уходящую в сторону Куинстона. Запасов еды не было, охотиться не могли, боясь привлечь ненужное внимание. Питались ракушками, которые нашли среди прибрежных камней, и крабами, ну и толстой змеей, которую так удачно пришиб Тревельян. Не самая лучшая еда, но выбирать не приходится. Настроение было паршивым. Паршивым, если не сказать больше. Мне уже приходилось вот так оставлять парней на смерть, еще в прошлой жизни, в Африке. Дважды приходилось оставаться самому, чтобы прикрыть отход группы. Один раз оставались вместе с Полем и Джузеппе Марино, чтобы позволить нашим парням оторваться от преследования. Всякое бывало. Но там мы оставались драться. У нас было оружие. Был пусть и небольшой, пусть и крохотный шанс выжить. У Максима его не было. Даже не хочу представлять, что с ним сделал Мансур Гаргаев. Знаю, на что он способен. Страшная смерть. Руслан Вараев, судя по всему, за эти дни пережил больше, чем за всю прошлую жизнь. Он постоянно молчал, и вид у него стал подозрительно задумчивым. Одно время я подозревал, что он попытается убежать, и только поджидает удобного случая. Вскоре понял, что ошибаюсь. Этот парень просто сломался. Сломалось его представление о мире. Он раздавлен не самим фактом плена и угрозой наказания, а ситуацией. Даю голову на отсечение, что Руслан будет сотрудничать с Тревельяном со всем усердием, потому что знает, иначе он не отделается только своей смертью. Уничтожит всех, кто имеет отношение к его роду, жену, детей, и лишь потом убьют самого Вараева. Чувствую, как по моей ноге кто-то пополз. Зажег фонарик и увидел жительницу пещеры. Она спокойно перебралась через мою голень и замерла, шевеля короткими рожками, словно раздумывая, куда ей отправиться дальше. Это обычные обитатели прибрежных пещер. Не знаю их настоящего названия, но местные жители называют их большими мокрицами. Или как их? Изоподами или равноногими. Выглядят как обычные многоножки, закованные в пластинчатую хитиновую броню. Что интересно, хитиновый панцирь прозрачен, и под ним можно разглядеть тело этого создания. Питаются водорослями и совершенно безвредны, разве что выглядят неприятно. Здоровенные, сантиметров 30, не меньше. Кстати, они совершенно слепые, у них даже глаз нет. Есть две пары длинных усов, которыми они тщательно нащупывают дорогу, и короткие рожки неизвестного назначения. Многоножка еще немного подумала и перебралась на ботинок Тревельяна, который сидел рядом. Снупи лениво тряхнул ботинком, и мокрица упала на спину. Извернулась и довольно шустро убралась куда-то под камень. Где-то в глубине пещеры мерно капала вода и навевала сон. К деревне вышли через 5 дней. Последние километры еле ноги волокли от усталости. Все-таки в нашем возрасте трудно бегать по горным кручам. Это рыбачий поселок, который не найдете ни на одной карте нового мира. Домов 10, не больше. Они беспорядочно разбросаны по склонам прибрежных холмов. Пристани нет, рыбачьи баркасы покачиваются на волнах в нескольких метрах от песчаного пляжа. Берега здесь пологие, и лишь справа чернеют беспорядочные груды камней и встает стеной скальная гряда. Сразу за домами виднеются холмы и густые заросли, похожие на джунгли. Разве что без обезьяньих криков и разноцветных птиц. Леса в этих местах хмурые и неприветливые. Деревья растут плотно, упрямо цепляясь за каменистую почву, в постоянной борьбе за землю и кусочек солнечного света. Кроме них попадаются заросли кустарника, сквозь которые приходится перебираться ползком. Пройти невозможно. Ветки так густо переплетаются, что образуют непроходимый барьер. Лишь у земли можно разглядеть небольшие просветы между отдельными кустами. Здесь любят видеть гнезда местные птицы. Не видя, что делается под ногами, в этих местах лучше не бродить. Почему? Кто знает, как местные жители организовали оборону своего поселка. Нарваться на поставленную растяжку, расплюнуть. В общем, все как на войне. Не вижу, не иду. Не вижу, не стреляю. Да и змей здесь хватает. Тоже немаловажный фактор. Мы подобрались поближе к поселку и целый день наблюдали за людьми. Посторонних вроде не видно. Обычный поселок. На колеях развешаны сети для просушки. У небольшого, грубо сколоченного сарая копошились несколько мужчин. Судя по всему, склад с горючим. Да, так и есть. Сразу за ним виднелась горловина, вкопанной в землю цистерны. «Дом с антенной видишь?» — тихо спросил Тревельян, когда подползли немного ближе к деревне и укрылись среди камней. «Вижу. Что там? Твои люди обитают? Насквозь засекреченные агенты Ордена?» «Нет», — он покачал головой. «Но мне похрен. Мне нужна рация». «Свою надо иметь». Страшно хотелось курить, но табак закончился 2 дня назад. «Сказал бы я тебе». «Когда у тебя выход на связь?» «Круглые сутки, если...» «Круто! искренне удивился я. «Кстати, а что ты понимаешь под словом «если»? Если нас еще не похоронили? Очень в этом сомневаюсь». «Если там еще есть живые. Игра завертелась не на шутку». «Хочешь сказать, что...» «Да», — хмуро подтвердил Снупи, не отрываясь от бинокля. «Могли и людей Роберта на ноль помножить». «Чем дальше, тем веселее», — сквозь зубы прошипел я. «И тем дальше от Лучиана Барги». «Если все получится, то будет тебе, Лучиано. Слово даю, в зубах принесу». «Ловлю на слове». После разведки мы отошли обсудить ситуацию. Лезть в поселок, чтобы нарваться на очередной мешок, не хотелось. Хватит уже с нас жителей Лохри с их бородатыми и злыми друзьями из Джахар-Юрта. К дому с антенной выдвинулись уже в сумерках. Я и Снупи. Нардин остался присматривать за Вараевым и сторожить рюкзак с документами. Люди здесь жизнью не избалованы и по вечерам на променады не ходят. Некуда здесь гулять, разве что по берегу моря, что очень сомнительно. Им на промысел подниматься чуть свет, так что не до посиделок. Этот вечер не был исключением из правил. Надо заметить, что дом, над которым возвышалась антенна, стоял на некотором отдалении от остальных, в уютной седловине между двумя холмами. Он находится ближе всех к побережью и своими квадратными окнами пялится прямо на восток. Видимо, хозяин, когда его строил, мечтал о красивых рассветах. Странно. Здешние жители уходят в море еще затемно. Им некогда любоваться на рассветы и закаты. Мы подобрались к дому и прислушались. Окно открыто, а изнутри доносилась какая-то танцевальная музыка. Нет, радиостанции, которые застряют эфир глупыми разговорами и рекламой и музыкой, здесь нет. Видимо, магнитофон работает. Хозяин этого дома живет с женой. Он уже в годах, немного грузин и носит пышные моржовые усы. Напоминает Марка Твена, разве что немного потолще. Он в этом поселке вроде старосты. Это было заметно потому, как с ним разговаривают остальные жители. Без особого подобострастия, но вежливо. Мы подобрались к дверям и тихо постучали. Хозяин что-то невнятно спросил, а мы также невнятно ответили. Несмотря на это, дверь распахнулась, и на пороге возникла его широкая фигура. «Добрый вечер», — просто и вежливо сказал Снупи. Ответил хозяин и, выпучив глаза, попытался согнуться пополам. Я чуть запястье не сломал, пробивая кулаком этот кусок сала, который он носил под своей шкурой. Мы быстро ворвались в дом, заткнули хозяйку, чтобы не кричала, и объяснили хозяину, что нам нужна связь. Мужчина, видимо, принял нас за прибрежных пиратов и пытался что-то объяснить, но, получив два раза по морде, понял глубину своих заблуждений. «Нам нужна связь, ты понял?» – убедительно спросил Снупи, когда хозяин перестал хватать ртом воздух. «Понял!» – прохрипел староста. «Рация где?» «Там!» – кивнул он и показал глазками на закуток со столом, заставленным разными электронными игрушками. «Постороннего в поселке есть?» «Нет!» «Жить хочешь?» «Хочу!» «Вот и умница!» Пока Тревелен разговаривал с хозяином, я воспользовался замешательством хозяйки и приказал ей собрать что-нибудь из еды. К большому моему удивлению, в этом доме любили покушать, и еды было много. Тем более, что после вынужденной ракушечной диеты я был готов сожрать все, что угодно. Нам собрали увесистую сумку. Даже несколько пачек сигарет нашлось, что меня искренне обрадовало. Женщина забирала провизию и очень испуганно косилась в мою сторону. Хотел что-то сказать, но потом только рукой махнул. Вид у нас, если можно так выразиться, не самый лучший. Даже местные бродяги и те выглядят более ухоженными. И воняет от них значительно меньше. Чтобы не пугать бедную хозяйку, я положил на стол сотню ЭКЮ. Судя по всему, это испугало еще больше. Она даже побледнела. «Не переживайте, миссис. Мы не причиним вам вреда и скоро уйдем». «Да, сэр», — тихо ответила она. Я покачал головой и повернулся к Эдварду. «Связь?» «Есть связь», — кивнул Тревельян и склонился над рацией. «Ну и слава Аллаху!» Устало выдохнул я и выглянул на улицу. За окном шумел морской прибой, шумел тихо и мирно. Через двое суток над деревней раздался знакомый гул вертушек. Над морем шли 5 машин. 4 встали в круг над деревней. Еще одна, подняв клубы песка, опустилась на берег. Из нее выбрались 10 человек и заняли круговую оборону. Вертушка сразу ушла вверх и, заложив вираж, присоединилась к своим винтокрылым собратьям. Еще несколько секунд, и от группы прибывших отделился плотный мужчина в камуфляжной форме. Он взял автомат на изготовку, что-то крикнул своим парням, и они пошли в нашу сторону. «Слава Богу!» – устало выдохнул Эдвард. «Это за нами!» «Что, воевать и убегать больше не будем?» – усмехнулся я. «Это что?» – подал голос Нардин. «Та самая кавалерия, которая приходит на выручку в конце всех фильмов?» «Почти!» «Как это трогательно!» – кивнул я. «Сейчас расплачусь от умиления!» «Ну вот и дождались финала!» – хмыкнул Нардин. «Поверьте, парни, это только начало», — отозвался Снупи и поднялся первым. Семнадцатый год по летоисчислению нового мира. Новая Шотландия. Мы находимся на базе в 100 километрах к югу от Рокки-Бэй. Это даже не база, а хорошо укрепленный лагерь. Два десятка палаток, пулеметный дот, сложенный из мешков с песком, полевая кухня, несколько замаскированных постов и вертолетная площадка, на которой едва помещается один вертолет. Остальные птички базируются в Рокки-Бэй. Лагерь находится в долине, правее от нас скалистые горы и узкая, но довольно бурная речка, левее лесные заросли. Судя по некоторым признакам, лагерь появился совершенно недавно, дней 5 или 6, не больше. Не рассчитываю, что его создали для поиска наших пропавших тушек, но факты – упрямая вещь, с ними не поспоришь. Когда нас забрали с побережья, то прямиком доставили сюда. По дороге из нашего ордера ушли 3 вертушки. Одна в сторону Лох-Ри, вторая на Куинстон, а третья к фьорду, где находится брошенная лаборатория. Пока Тревельян докладывал наверх о провале операции, нам удалось немного отдохнуть, умыться, поесть и выспаться. После всех этих забегов по горам мы просто выключились, как электрические лампочки. Нашему Снупи времени на отдых не дали. Ему не позавидуешь. Потерять столько людей – это не шутка. Эдварду еще повезло, здесь убивали из-за меньшей ошибки. Видимо, операция, которую начали крутить, прошла точку невозврата, и отступать некуда. Отсюда и люди, и техника, и новые полномочия Тревельяна. «Подъем, парни!» — сказал Снупи, входя в нашу палатку. «Спать будете после победы!» «Ты доживи еще до этой победы!» — зевнул Поль и хмуро уставился на Эдварда. «Даже говорить ничего не буду!» — буркнул я и перевернулся на другой бок. «Я сплю!» «Хватит придуриваться, Шая!» Вот что у Тревельяна за привычка такая? Если его послать нахрен, то вместо того, чтобы послушаться и уйти согласно указанному маршруту, он будет стоять над душой, стоять, грозно сопеть и молчать, как моя совесть, которую, что греха таить, я продал еще в школе. Кому? Какой-то светловолосой девчушке, за слюнявый и неумелый поцелуй. Продешевил, конечно, но я был молод и глуп. «Я не уйду, уже понял!» Хмуро отозвался Поль и кряхтя начал подниматься. Он что-то добавил про полоумных британцев, которые мешают жить честным людям. Но я не прислушивался. Увы, но делать нечего. Пришлось подниматься и мне. Пока Эдвард что-то бурчал и раскладывал на столе карту, мы сходили умыться и достали на кухне 3 кружки с кофе. Хоть какая-то польза от этих армейских. Кофе, кстати, дрянь, как и пайковая мерзость, которой наспичкают здешние повара. Я хоть и голодный, но все равно не люблю жрать эту консервированную гадость. «Таким образом...» Продолжил Снупи, получив от меня кружку с горячей бурдой. «Вся дальнейшая операция легла на мои плечи». «И решение принимаешь ты?» «Вы поразительно догадливы, сэр», — съязвил Эдвард. «Даже удивительно». «Удивительно, что ты вообще жив!» — зевнул я и хмуро посмотрел на карту. «И что ты можешь себе позволить? Начать первую новомировую войну?» «В пределах разумного. Если захотите сжечь город дотла, то я сразу против». «Кому он нужен, этот грязный Куинстон? Там даже женщин нормальных нет». «Кстати», — хмыкнул я, — «что будет, если операция пройдет не так, как было запланировано? Тебя просто спишут?» «Скажут, что никогда не видели и не знают», — вторил моим словам Поль. «И все, что ты тут натворил, твоя личная инициатива», — подвел итог я. «Есть и такая возможность», — после некоторой заминки кивнул Тревельян. «А если все пройдет как нужно, то ты будешь не самым последним человеком в Ордене?» «Вряд ли. Я буду заниматься тем же самым, чем и раньше. Разве что по рукам и ногам не буду связывать». «Только-то?» «Контролировать будут меньше. Среди руководителей появятся новые люди». «Ты думаешь, что новые будут лучше старых?» Грустно засмеялся Поль. «Идеальных вообще не существует», — веско заметил Эдвард. «И вы это знаете не хуже меня. Если разобраться, то любого из нас можно ставить к стенке без суда и следствия. И каждый в глубине души будет знать, за что именно его казнят». «С этим не поспоришь». Пока Поль и Снупи припирались, я разглядывал карту острова, брошенную на стол. Если говорить на чистоту, то меня совершенно не волнуют внутренние дела Ордена. Совершенно. Но пока они воюют с теми, с кем мы хлестались 2 года назад на землях Джахар-Юрта, я буду рядом с такими, как Эдвард Тревельян и погибший Максим Селезнев. Хотя бы для того, чтобы разная шваль не убивала стариков, которые одними из первых пришли в этот мир. Это было бы предательством по отношению к тем людям, с которыми мы открывали эти земли, такими как Джек Чамберс и Йосиф Штельман, Михаил Демидов и Освальд Брен, к десяткам и сотням других, кто пришел, чтобы создать нечто большее, нежели продажный мир, оставшийся по ту сторону барьера. Поль с Эдвардом продолжили припираться, и я, чтобы остановить перебранку, вклинился в разговор. «Прикинь, Нардин, если все получится, то у нас с тобой будет волосатая лапа в ордене. Будем товары брать с большими скидками и гонять Либерзона за пивом». «Обойдешься», — буркнул Тревельян и для убедительности выставил средний палец. «Вы, мсье Снупи, жалкая, ничтожная личность». «Не понял». Эдвард надул щеки и собрался обидеться, но я только отмахнулся. Мы с ним читали разные книги, и он действительно ничего не понял. «Парни, давайте к делу». Нардин правильно понял мою реплику и вернулся с небес на землю. «Кстати, почему лагерь разбили здесь, а не на острове англичан?» «Так уж получилось», — недовольно буркнул Эдвард. «Конечно», — Нардин презрительно прищурился. «Люди не придумали ничего лучше, как перетащить свои замшелые дрязги в новый мир». «Если бы это было единственной проблемой». Уже на следующий день начала поступать первая информация от разведывательных групп, выброшенных на территории Новой Ирландии. Тревельян наконец-то понял, что этих ребят с наскока не взять. Это вам не равнинные бандиты. Мы и так уже заплатили за это знание слишком большую цену. Еще через 2 дня, когда мы с Нардином сидели в палатке и чистили оружие, к нам опять заявился Тревельян. «У него глаза, как у кролика», — сказал Нардин, бросив взгляд на гостя. «А морда посинела от недосыпа», — добавил я. «Интересно, он хоть немного отдыхает?» «Разве что над миской с картофельным салатом. Но и там надо челюстями двигать». Тревельян не обратил внимания на подначки. Он достал из кармана карту и разложил ее на столе. «Есть новости?» – спросил я. «Будем зачищать Лохри. По данным разведки», – продолжил он и уселся на ящик, который мы приспособили вместо стула. «Чеченцев там уже нет, но есть группа итальянцев. Ну и сочувствующие им жители, конечно». «Лучано Барги?» – с надеждой спросил я. «Мне жаль, Карим, но его там нет. Скорее всего, он убрался в Куинстон. После штурма допросите пленных, и, может быть, что-то узнаете. Я поговорю с Русланом. Вполне возможно, что найдется какая-нибудь ниточка к твоему итальянцу». «Жаль». «Есть», — начинает говорить Эдвард и замолкает. «Кто?» «Максим Селезнев». «Живой?» «Нет, его распяли рядом с пристанью. Я останусь в этом лагере, так что попрошу вас, тело Максима надо забрать и доставить сюда». «Сделаем». «Сын старика Брена вернулся? Как его?» Поль щелкнул пальцами. «Питер». «Да, его тоже убили. Видимо, что-то сказал бандитам, и его застрелили. Тело лежит рядом с банком. Суки». «Что по лаборатории?» «Практически ничего. Там не осталось ни людей, ни техники. Лаборатория уничтожена, а здания сожжены. Разведчика уже забрали и сейчас перебрасывают на помощь третьей группе». «Где они сейчас?» «Третья?» – уточнил Снупи. «Работают недалеко от Куинстона». Наш лагерь был похож на муравейник. На этой небольшой территории около 100 человек. Руслан Вараев сидит в палатке под внушительной охраной. Тревельян подолгу с ним общается и выходит очень задумчивым. Иногда мне хочется взять и прижать Снупи к стенке, чтобы разузнать побольше. Но, увы, он постоянно занят. Вскоре за нашим главнокомандующим прибыла вертушка, и он улетел в Рокки-Бэй. Пока нет новых данных, мы с Полем отсыпаемся, отъедаемся и валяемся на койках. Как это ни странно, но среди местных нет ни одного знакомого. Вообще. Такое чувство, что эти люди совсем недавно оказались в новом мире. Группа разведчиков, которые забирали нас с побережья, судя по некоторым признакам, это люди из отдела Эдварда. Остальные будто с неба свалились. Откровенно и с большим удивлением рассматривают представители животного мира, на которых мы даже внимания не обращаем. Например, вчера кто-то из них приволок найденный неподалеку от лагеря птичий череп. Его обступили коллеги и долго передавали эти кости из рук в руки, удивленно матерясь и качая головами. А там обычная местная птица, у которой на клюве есть множество наростов, похожих на острые зубы. Когда первый раз такое видишь, то удивляет, не спорю. Я помню, как впервые увидел большую гиену. Чуть сигарету не проглотил от удивления. Кстати, примерно 2 года назад в горах мы с Полем видели нечто похожее на снежного человека. Здешний животный мир – это просто подарок для исследователей. Жаль, что на эти вещи, как правило, не хватает денег. Экспедиции и поисковые партии, которые раньше бороздили просторы нового мира, отошли в прошлое. Вместе с такими людьми, как Джек Чамберс и Алекс Рэндалл Ли. Мало того, большинство из них курит сигареты из Старого Света, которые дороги в новом мире. и не каждый может себе позволить. Здесь курят местный табак, который не отличается хорошим вкусом. Так что мои догадки перерастали в уверенность. Если подумать, то Роберт вполне мог забросить сюда сотню преданных ему людей, чтобы не было проблем с местным персоналом. Ежедневно из Старого Света переходит столько людей, что спрятать 100 человек не проблема. Парни молчаливы, в разговоры не вступают. А если нужно что-то сказать, то ведут себя очень корректно и вежливо. Я несколько раз попытался пошутить на местные темы, но меня откровенно не поняли. «Чего ты мучаешься, Карим?» — спросил Поль, когда мы взяли на раздаче миски с едой и устроились за столом. «В смысле? Ты так внимательно осматриваешь этих парней, что они уже коситься начинают». «Подумаешь?» «Чего тут думать? Они же свежие, только что из-за ленточки. Тут даже Снупи можно не расспрашивать, и так видно. Глянь на этого парня», — сказал Нардин и кивнул на белобрысого паренька, который жевал кашу недалеко от нас. «Что с ним не так?» «Все так», — пожал плечами Поль. «Но где ты видел сотрудника ордена, который бы так внимательно изучал памятку для новых переселенцев?»